Служащие Серенгети предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы положить конец браконьерству, часто с риском для собственной жизни. В июльском отчете за 1959 год приводится случай, когда браконьер пытался задушить насильщика. Кто-то выпустил в объездчика отравленную стрелу, еще один браконьер пытался уколоть объездчика пучком стрел. По всей Восточной Африке диким животным угрожают браконьеры, засухи, наводнения, даже узаконенное истребление, когда возделывают новые участки земли. С ужасом думаешь о том, что животных могут истребить совсем. Чем больше я живу среди диких зверей, тем сильнее мое желание помочь им. Я убеждена, что помогая животным, мы помогаем себе. Если мы их уничтожим, будет нарушено равновесие в мире, частицу которого мы составляем. Что же нужно сделать, чтобы спасти диких животных? Прежде всего, когда решают сохранить животный мир какого-то края, надо помнить, что успех зависит от того, сколько там населения. Вот почему нужны деньги на заповедники и национальные парки, на управление и обслуживание их, на борьбу с браконьерами, бурение колодцев и рытье прудов в тех местах, где бывают сильные засухи, на спасательные экспедиции, чтобы перевозить животных из угрожаемых районов. Но и эти мероприятия не помогут, если их не поддержат африканцы. Значит, нужны средства для просветительной работы, чтобы каждый африканец гордился животным миром своей страны, имеющим такое важное значение для народного хозяйства. Необходимы основательные экологические исследования областей, в которых обитают различные животные. Без такой серьезной работы все текущие меры ничего не дадут, хотя и они необходимы. Без них звери вообще не доживут до той поры, когда дадут свои плоды долгосрочные мероприятия. Пока я занималась поисками львят, у меня было вдоволь времени подумать обо всем этом и спросить себя, почему человек все более отдаляется от природы. Есть письма от тех, кто читал мои книги про Эльсу, позволяют мне утверждать, что многие люди хотят жить так, чтобы общаться с природой и животными. Я представляю себе, как приятно им было бы не питаться, а своими глазами видеть львицу с двумя львятами, которые беспечно грелись на солнце прямо на дороге и не пропускали нас. Да и кто здесь, собственно, хозяин? Меня всегда поражало, как уверенно ведут себя львы. У леопарда и гепарда совсем другие повадки. Это тем более удивительно, что многие охотники считают леопарда опаснее льва, а гепард известен как самый быстрый из всех хищников. Но эти звери всегда убегали, завидев нас, даже бросали добычу. Однажды я увидела кладовку леопарда, только что убитого антилопу, которую он затащил на дерево и повесил в развилине. Я долго ждала, не покажется ли леопард, но пока мы были там, он не посмел выйти. Только один раз я встретила в Сиренере дружелюбную чету леопарда. У них были детеныши, и родители настолько привыкли видеть восхищенных посетителей, что перестали пугаться. Одного леопарда прозвали «Золотой» за великолепную окраску шкуры и благородные манеры. Он часто гулял около нашей машины, катался на земле перед бампером, точил когти о дерево в 2-3 метрах от нас, а иногда отдыхал на поваленном стволе совсем рядом, я могла бы даже коснуться его рукой. Поистине необычный леопард. Дни проходили в бесплодных поисках, настроение падало, и в конце концов я написала Джорджу, чтобы он приехал и помог мне. Через несколько дней меня в лагере навестил директор и один из инспекторов. Я снова попросила разрешения провести 2-3 ночи в машине. Справилась также, можно ли мне подняться на крутой гряду на холмы. Если надо, пусть меня сопровождает вооруженный объездчик африканец. Я напомнила, что Джеспер ранен, и львята еще слишком молоды. Директор обещал доложить правление о моей просьбе и посоветовал мне пока написать заявление председателю. Однажды вечером, когда я писала на машинке, вдруг послышалась английская речь. Три фермера из Кении разбили свой лагерь всего в нескольких метрах от нас. Они приметили свет в моей палатке и зашли пригласить меня на рюмку вина. Я пришла в ужас, обнаружив, что они ходят без фонаря, и поспешила предупредить их, что здесь много львов и вдоволь укрытий для зверей. Мужчины и посмеялись над моими страхами, но все-таки взяли лампу, которую я им предложила.